Он же назначает своей властью всех гражданских и военных должностных лиц, начиная с министров, и все они ответственны исключительно перед ним. Учреждаются еще два установления, которые должны изображать собою законодательную власть. Это первое – трибунат, и второе – законодательный корпус. Члены того и другого учреждения назначались сенатом, то есть, другими словами, тем же первым консулом, по собственному усмотрению из нескольких тысяч кандидатов, которых в результате сложнейшей процедуры избирали избиратели. Ясно, что если бы даже из нескольких тысяч кандидатов, намеченных населением, всего 400 человек оказались на стороне правительства, то именно эти 400 и были бы отобраны для замещения вакансий в трибунате и законодательном корпусе. Даже и речи о возможности самостоятельного поведения таких людей быть не могло при этих условиях отбора. Но и этого мало. Кроме этих учреждений был создан еще Государственный совет, всецело и непосредственно назначаемый правительством первого консула. Законодательная машина должна была действовать так. Правительство вносит законопроект в Государственный совет, который его обрабатывает и вносит в трибунат. Трибунат имеет право высказываться в речах по поводу этого законопроекта, но не имеет права выносить никаких решений. Поговорив о законопроекте, трибунат этим и выполняет свою функцию и передает законопроект в законодательный корпус, который, напротив, не имеет права обсуждать этот законопроект, не имеет права говорить о нем, но зато имеет право постановлять решение, после чего законопроект утверждается первым консулом и становится законом. Эта нарочито нелепая законодательная машина была, конечно, во все царствование Наполеона безгласной исполнительницей его велений. Впрочем, впоследствии, в 1807 году, он и вообще уничтожил трибунат за полной ненадобностью. Нечего и прибавлять, что глубокая канцелярская тайна должна была окружать и окружала действия этих учреждений. Для ускорения дела первый консул мог вносить свой законопроект и непосредственно в Сенат, который издавал нужный закон под названием «Сенатус консульта». Вот и все. Итак, вся полнота реальной законодательной власти всецело сосредоточивалась, так же, как и полнота исполнительной власти, в руках Бонапарта. Новый самодержец к весне 1800 года уже выполнил таким образом самые спешные дела. Он оформил новые государственные устройства, покончил, если не со всеми, то с очень многими разбойничьими шайками, наводнявшими страну, провел пока наскоро и временно некоторые мероприятия по смягчению положения в Вандее, ввел централизацию управления страной и осуществил первые необходимейшие меры по обузданию спекулянтского хищничества. Громадная, искусно разработанная сеть полицейского шпионажа под руководством Фуше быстро покрыла страну. Жозеф Фуше был, если можно так выразиться, прирожденным шпионом. В Древнем Риме была поговорка «ораторами делаются, а поэтами рождаются». Фуше был творцом провокаторской и сыщической системы, которой впоследствии тщетно пытались следовать ученики и подражатели, неаполитанские Дель Каретто, русские Бенкендорфы и Дубельты, австрийские Седельницкие. Наполеон предоставил творчеству Фуше полный простор, и только зная его разнообразнейшие качества и слишком уж разностороннюю натуру, приставил к нему на всякий случай, как сказано, несколько шпионов, неведомых министру полиции Фуше, чтобы следить за самим Фуше. Он знал очень хорошо, что, отправляясь весной в новый далекий поход, он должен был прочно обеспечить политический тыл, и что с этой точки зрения вся новая конституция 8-го года ровно никакого значения не имеет, а министерство полиции имеет важность колоссальную. Бонапарт поэтому не только снабжает полицию обильными средствами, не только старается усовершенствовать и обеспечить нужными, способными и энергичными людьми только что созданную им администрацию в Париже и в провинции, но и берет окончательно в железные тиски те 13 органов печати, которые уцелели после закрытия первым консулом сразу 60 газетам.